Глава 40. Опрометчивость молодости и не только. Дмитрий Константинович Серебрянов первый раз женился опрометчиво. Ну да, иллюзии молодости, романтическая влюбленность, стремительно переросшая в брак. Короче, глупость несусветная. Романтика из их отношений с первой женой испарилась быстро, как только та забеременела и начала увеличиваться в объемах. И почему у женщин это все так неэстетично, думал Димочка, приглядываясь к молодой жене, которая отчего-то уже ничем не напоминала хрупкую красавицу, пленившую его воображение. Нет, упрекнуть Ирину в том, что она решила самолично завести ребенка, он, как честный человек, никак не мог. Он сам мечтал о детях и неоднократно говорил об этом жене. Так как признавать ошибки он умел, то уже к 7-му месяцу беременности Ирины сам себя ругал. Вот куда он так торопился, а? Но кто ж знал, что это все так некрасиво, тайком переживал Дмитрий. К счастью, у него хватало выдержки Ире этого не демонстрировать. Хотя эта выдержка объяснялась очень просто. Он был железно уверен, что, выйдя из роддома, Ирина будет как новенькая. Вот точно такая же, как когда он на ней женился. «Потерпеть-то можно, это же временно», — уверял он себя. Узрев жену после родов, он расстроился. Выглядела она как-то не очень, но, поспрашивав коллег, немного утешился, когда ему объяснили, что это бывает. Ничего, оклемается. Но Ирина и не думала оклемываться и радовать супруга прежней красотой и изяществом. Напротив, она словно специально начала набирать вес, оправдываясь тем, что кормит маленькую Таню грудью. «Дим, потерпи немного. Закончу кормить, и все уйдет. Ты же знаешь, я никогда толстой не была». Уговаривала она мужа, который все чаще и чаще раздраженно кривился, стоило ему только вернуться домой и увидеть жену. «Терпеть? Да с чего бы?» — думал Дима, разглядывая фото известных актрис, певиц и моделей, которые после родов выглядели роскошно. «Ну эти-то могут, а почему моя вся квашня-квашнёй?» Пару раз его полет фантазии останавливала мать. «Дим, успокойся ты. Как ты сравниваешь моделик и Ирину? Она же сама с ребенком, без нянь, искусственного питания, без спортзала и домработниц. У них работа такая — быть красивыми любой ценой. Вот они и работают. У твоей жены сейчас работа совсем иная. Да, я не могу сказать, что мне все нравится, как она делает, но она старается. Только вот уже замаячила перед глазами совсем юная и прекрасная коллега, по достоинству оценившая взгляды Дмитрия, так что все эти уговоры пропали впустую. Влюбленность к Ирине рассеялась, как утренний туман. Маленькая Таня легко и непринужденно была записана в категорию «ненужные и лишние», развод прошел без сучка и задоринки, общего имущества семья не нажила, а общая дочка была благородно оставлена уже бывшей жене, почему-то тоже став бывшей. «Алименты еще ей», — возмутился Дмитрий на наглое требование Ирины. «Ладно же, я, конечно, платить буду, но столько, сколько сам решу». Решил он этот вопрос очень просто. Один поход к начальству со слезными рассказами о ненасытности бывшей нашел живой отклик у руководства. Серая зарплата стала практически цветом мокрого асфальта, а отчисления в виде алиментов от ее официальной части стали и вовсе копеечными. Первое время Ирина еще пыталась призвать бывшего мужа к ответу, уговорить его хотя бы общаться с дочкой, которая росла такой похожей на него. Но она мне абсолютно, совершенно не нужна», — горячился Дмитрий, описывая ситуацию перед очередной своей подругой. «Какая-то чужая девчонка. Я считаю, что это вообще возмутительно, навязывать каких-то детей мужчинам. Я ее не люблю, не хочу. Почему бывшая не может от меня отцепиться?» Когда Тане было лет 5, мать Димы настояла на том, чтобы сын все-таки позвонил ее единственной внучке. «Дима, она единственный твой ребенок». Под этим флагом Дмитрий Константинович пару раз дочкой поинтересовался. Потом, когда у нее уже был свой телефон, звонил еще разок-другой. Один раз, чтобы поздравить с тем, что у нее родились братья, Тогда он отмечал это событие. Вот и расслабился аж до звонка Тане. А другой — поздравить с окончанием школы и окончанием выплат с его стороны. Пятый, можно сказать, юбилейный разговор произошел не так уж и давно, когда ему позвонила бывшая жена и заявила, что Танька разводится, а он даже не помнил, что она замуж вышла, хотя Ирка ему, кажется, что-то такое писала. «Учти, я категорически против ее развода. У нас ей жить негде», — в сердцах воскликнула бывшая. И эта фраза запустила некую логическую цепочку. «Так, если она не пойдет к матери, то может решить, что это я ей должен помогать. Да сейчас!» Разъяренный этой гипотетической возможностью Дмитрий Константинович набрал номер под названием «Танька Иркина». Но Татьяна трубку не взяла. Правда, потом перезвонила, и даже очень удачно. Он как раз довел себя до нужного состояния, сходу разоравшись на нахалку и напомнив, что все-все свои обязательства перед ней он уже выполнил, выплатив причитающиеся алименты. Правда, ее ответ заботливого папеньку слегка изумил. «Я и не рассчитывала на твою помощь, можешь не волноваться». Его ответ она и слушать не стала, отключившись от разговора. Так что Дмитрий Константинович полностью успокоился, занявшись своей повседневной жизнью. Повседневная жизнь шла себе, шла и дошла до абсолютно совершенно неожиданных рубежей. А всего-то Дмитрий Константинович, занимаясь в спортзале, повредил ногу. Дело житейское, но потребовавшее небольшого отдыха в больнице. В платной палате их было двое – Дмитрий и мужичок, по виду которого абсолютно нельзя было предполагать, что он может себе позволить такую роскошь. «А я и не могу, это сын оплачивает», — объяснил мужичок. «Такой парень вырос, просто на загляденье. И дочка умница. Да, она сейчас прибежит». И точно примчалась девушка с кучей сумок, от которых изумительно пахло домашней, свежеприготовленной едой, причем приготовленной на один раз. «Пап, не надо мне только, что тут хорошо кормят, ладно? Я все равно лучше готовлю, ты же знаешь. Завтра я к тебе еще прибегу и все-все принесу. Кстати, мама тебе привет передавала». Она поцеловала мужичка и заторопилась, опаздывала в институт. Оказалось, что мужичок этот в разводе, не сложилось у него с бывшей женой. Зато детям он всегда помогал. А теперь вот они, узнав, что у отца перелом ноги, сами ринулись к нему. Сын оплатил палату, дочь бегала с угощениями и стирала вещи. А что же Дмитрий Константинович? А к нему приехала только матушка, и все. Нет, конечно, жена звонила практически каждый день, но времени добраться до супруга у нее как-то не находилось. Да и сыновья не торопились, хотя он несколько раз просил привезти ему одежду, удобную обувь и кое-что из еды. «Не понял», — насторожился Дмитрий. Жену он полностью обеспечивал, благо за прошедшие годы из Димки Серебрянова дорос до владельца небольшой, но вполне себе устойчивой фирмочки. Нет, в последние годы супруга куда-то пошла работать, но он даже не интересовался, сколько она там зарабатывает. Сыновей он баловал, оплачивал множество их увлечений, никогда не жалел денег ни на одежду достойного уровня, ни на технику, ни на всякие приятные мелочи. Правда, времени ими заниматься не находил. Все дела, дела, разные всякие. «И что, я не заслужил минимального внимания?» Законно возмутился он. Возмущение росло и ширилось, так что, когда его выписали, он прибыл домой в состоянии грозовой тучи и потребовал объяснений у домашних. Получение требуемого вызвало у него жесточайший шок. «Я подала на развод», — спокойно сообщила ему жена. «Что? Да с чего бы?» «С чего бы, конечно, было, но жена об этом точно знать не могла». «Не могла, но, однако же, знала. Я устала терпеть твои похождения, твое отношение, твое хамство. Дети тоже устали. Ты ими не интересуешься, только деньги даешь». «А ты не подумала своей дурной головой, что ты никто, что ты не сможешь для них заработать?» — взвыл Дмитрий. «Ты — пустое место». «Да еще не первой молодости. А, ты небось думаешь, что при разводе половину отсудишь? Так вот, «Ничего у тебя не выйдет». «Да ты так не переживай», — пожала плечами жена. «Я в курсе, что все твое имущество, кроме этой квартиры, записано на свекровь. Собственно, именно это и сподвигло меня поинтересоваться. А с чего бы это? Да и потом, на первую дочь ты вообще копейки платил». «Вот и ты ничего другого не дождешься», — заявил Дмитрий. «Это вряд ли. Я же не твоя наивная Ирина, которая была молода и неопытна. Я, когда узнала, как ты с ней и с дочкой обходишься, сразу сделала выводы. Раз с ними так, то что помешает то же самое сделать и с нами?» Мило улыбнулась жена. «И возможностей у меня побольше. Видишь ли, ты, наверное, забыл, что у меня отец — начальник налоговой инспекции, а брат — в Федеральной налоговой службе не последний человек. Представляешь, что будет, если я им передам твою реальную отчетность? А ведь я такая запасливая, у меня все твои базы есть». Дмитрий замер, почему-то он абсолютно не ожидал такого развития событий. Впрочем, продолжение его и вовсе добило. Оказывается, жена вполне неплохо зарабатывает, устроившись по специальности биржевым брокером. Вначале, конечно, слезы были, а не деньги, а сейчас ничего. «Хорошо пошло», — доверительно сообщила она. «Но алименты платить тебе придется. Мне они не нужны. Я сама себя полностью содержу. А вот сыновьям... Да, ты заплатишь. Я из тебя все выгрызу, что ты им должен, и имущество поделим как положено. Благо я знаю, и что есть, и сколько, и документы все подобрала, когда и сколько ты свекрови денег перегонял. А еще знаешь что? Я даже настраивать детей против тебя не стану. Только вот одна из твоих пассий прислала мне фоточки, а мальчики увидели. Нет, не думай, я не показывала. Не хватало им еще такую гадость демонстрировать. Но ты же знаешь, что комп у меня без пароля, мне это скрывать было нечего. Так что они и сами нашли. Короче, не удивляйся, что они теперь не очень торвутся с тобой общаться». Это она выразилась мягко. Близнецы обливали Дмитрия Константиновича молчаливым презрением всякий раз, как только его видели. Вся весна прошла в изнурительных юридических боях, и Дмитрий Константинович вышел из них с ополовиненным состоянием, но все еще вполне-вполне держащимся на плаву. «Хорошо еще, что эта зараза не про все смогла документы найти», — отдувался Серебрянов, «а то обобрала бы совершенно». И тут его постиг новый удар. Да от кого? От родимой матери. «Дима, а как ты жить-то дальше думаешь, а?» — уточнила она. «Ну как? Фирму эта гадина не тронула. Видите ли, ей надо, чтобы я на алименты хорошо зарабатывал. Правда, пришлось за это прилично отдать. Но две квартиры-то у меня остались». «Дим, я не об этом. Мальчики тебя в упор не видят. Я было попыталась их уговорить, но они мне сказали, что меня они любят и никогда не бросят. А вот ты для них теперь пустое место». «Ничего, вырастут, станут мужиками и поймут меня», — уверенно заявил Дмитрий. «Не факт», — невесело вздохнула мать. «Ты же знаешь, какие они упрямые». «И что ты теперь предлагаешь?» — раздраженно спросил он, словно это его мать была во всем виновата. «Димочка, тебе 53. Это уже не 23 и не 33. Если тебе что-то понадобится, ну, вот как недавно, к кому ты можешь обратиться? Я тоже не молодею», — осторожно намекнула мать. «Ты требовал не вмешиваться, и я не звонила Тане. Но я же знаю, что ты сам с ней разговаривал. Помнишь, ты мне рассказывал, что общаешься с дочерью? Может быть, ты хотя бы с ней попробуешь наладить отношения? Если мальчики смогут тебя простить, хорошо, а если нет?» Разумеется, он преувеличивал, когда говорил об общении с Татьяной. 5 разговоров за всю жизнь — это такое себе отцовское участие, но... «Ну, алименты-то я платил, платил», — рассуждал он. «А что, не общался? Куча людей так живет, и ничего. А потом она же в разводе, квартиры своей нет. Я могу пустить ее в однушку, все равно там надо ремонт сделать после съемщиков. Вот она и присмотрит». Воображение уже заработало, рисуя картины удобной, послушной, благодарной за впуск в однушку Татьяны, которая уж точно и поможет, и прибежит, и приготовит, если ему что-то потребуется. «Сам буду жить в двушке», — планировал он. «Опять же, я еще молодой мужик. И жениться могу, и детей завести, если что. Только вот зачем?» «И то верно. Зачем все эти хлопоты, меняющаяся на глазах жена, неудобства и расходы? Вон, со второй бывшей пришлось для близнецов и няньку нанимать, и всякие фитнесы оплачивать, и домработнице платить. А в результате неблагодарные дети и алчная баба, откусившая практически половину того, что я заработал. Нет уж, хватит с меня. Приручаю Таньку и живу в свое удовольствие». Он позвонил первой бывшей, осчастливив ее известием о том, что хочет пустить Татьяну в одну из своих квартир. «Только, Таня, не говори. Я хочу сам прийти и нормально с ней пообщаться», — потребовал он. «Так где она работает? А кем? Ветом? Ну, такая себе карьера. Ладно, может, к себе ее кем-нибудь возьму». Дмитрий уже ощущал себя настоящим отцом-благодетелем, который устраивает жизнь неудачнице дочки. И дошел в планах даже до того, что если она на вид более-менее пристойно выглядит, то можно ее познакомить с кем-нибудь из подчиненных, а то привяжется какой-нибудь прощелыга и поминай, как звали. Дмитрий Константинович уже несколько дней обдумывал все возможности встречи с Татьяной и, наконец, декабрьским вечером явил себя дочке. «Ура, товарищи!» Как Татьяна выглядит, Дмитрий не знал, никогда не интересовался. Да и свои фото Ирине для показа дочке не высылал. Да и зачем бы это? Ненужным детям такие вещи абсолютно ни к чему. Правда, сейчас у Ирины фото Таньки попросил, чтобы не обознаться. Та выслала с комментарием, что Татьяна всегда была похожа на него. Правда, снимку было несколько лет, сходство было однозначным, но внешность разочаровала. «Серенькая какая-то», — посетовал про себя Дмитрий. Злить сейчас Ирину в его планы никак не входило. «Ну ладно, так даже лучше. За красавицей мужики бы бегали, а мне это зачем?» Оно, конечно, может, было и незачем, но вот он, окликнув дочь, стоял в небольшом дворике, где было неожиданно много усыпанных снегом деревьев, и смотрел на... «А ведь она хороша собой», — изумленно думал Дмитрий Константинович, бормоча что-то о том, что понимает, почему дочь его не узнает и не помнит. И она никак не выглядит на свой возраст, максимум на 21. Татьяна сосредоточенно нахмурилась. Да, фото отца дома были, конечно, и она их видела, а как-то даже рассматривала пристально, пытаясь понять, правда ли она так похожа на этого человека. Выяснила, что да, к сожалению, от внешности мамы в ней ничего нет. Да и отложила их в сторону, больше не возвращаясь к этому. Правда, сходу она нипочем бы не узнала в этом мужчине молодого, очень симпатичного и счастливого парня, стоящего на фото рядом с ее мамой. А сходство? Наверное, она и сейчас похожа на отца. Правда, он даже сейчас красив. А она, в принципе, довольно средне выглядит. «Ну что ж поделать, и так бывает». «И по голосу не узнала бы», — сообразила Таня. «Мы же разговаривали всего ничего, а в последний раз он и вовсе орал. Так, а что ему тут, собственно говоря, надо?» Вполне законное любопытство Тани, видимо, читалось на лице, так что Дмитрий Константинович заторопился. «Танечка, я понимаю, что ты меня толком не знаешь, а я вот очень хочу с тобой поближе познакомиться». «Зачем?» — спокойно уточнила Татьяна, не выражая никакого восторга от столь радостной вести. «Как же? Я ж твой отец, и я бы хотел что-нибудь для тебя сделать». К сожалению, в заснеженных кустах не прятался оркестр, который в этот момент мог бы сыграть что-то торжественное или, наоборот, щемяще нежное. В кустах прятался только Вран, который прилетел за Таней, а сейчас был готов напасть и заклевать этого наглого типа, явно мошенника».